10 мая. Осталось всего 2 дня. Через 2 дня. Образ Елены заволокло туманом. Я закрываю глаза, хочу его воскресить. Знаю, у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки, но я не вижу ее, я вижу мертвую маску. И все-таки в душе живет тайная вера. Она будет моею. Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром. Сегодня трава умылась, расцветает сирень. На закате кукует кукушка. Но я не замечаю весны. Я почти забыл об Елене. Ну, пусть она любит мужа. Пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один. Я так говорю себе. Но знаю, уйдут короткие дни, и опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованный круг. Если только уйдут эти дни. Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы. Справа на мокрой дорожке рядом со мной я заметил какого-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном желтом пальто. Он встал на углу и долго смотрел мне вслед. Спрашиваю себя опять, не следят ли за мной? 11 мая. Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамье у собора в сквере. Жоржик, вот и конец. Да, Ваня, конец. Как я рад. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будь-то я на то и родился, чтобы умереть, и белый храм уходит главами в небо. Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит, трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем не убий? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Ну, слушай, и сам скажи, сказка или нет? И, быть может, вовсе не сказка, а правда. Ты слушай. Он вынимает черное в кожаном переплете Евангелие. На верхней крышке тисненный позолоченный крест. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень, где лежал умерший, и Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Ваня закрыл Евангелие. Я молчу. Он задумчиво повторяет, «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». В синем воздухе вьются ласточки. За рекой в монастыре звонят к вечерне. Ваня вполголоса говорит, «Слышишь, Жоржик, 4 дня? Ну, великое чудо! И Серафим Саровский чудо?» Ваня не слышит. «Жорж!» «Что, Ваня?» «Слушай, Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. И видит 2 ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Ваня умолк. Тихо. «Слышал, Жорж?» «Слышал». «Разве сказка, скажи?» «Ты, Ваня, веришь?» Он говорит наизусть: «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой, Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Да, Жорж, блаженны не видевшие и уверовавшие. Тает день. Вечернюю тянет прохладой. Ваня встряхивает кудрями: «Ну, Жоржик, прощай, навсегда прощай, и будь счастлив». В его чистых глазах печаль. Я говорю: «Ваня, а не убей». «Нет, Жоржик, нет». «Это ты говоришь?» «Да, я говорю, чтобы потом не убивали. Чтобы потом люди по-божьи жили, чтобы любовь освещала мир». «Это кощунство, Ваня». «Знаю». «А не убей». Он протягивает мне обе руки, улыбается большой светлой улыбкой и вдруг целует крепко, как брат. «Будь счастлив, Жоржик». Я тоже целую его. 11 мая. У меня было сегодня свидание с Федором в кондитерской. Мы сговаривались о подробностях. Я первый вышел на улицу. У соседних ворот я заметил 3 сыщиков. Я узнал их по быстрым глазам, по их напряженным взглядам. Я застыл у окна. Сам превратился в сыщика. Ищейкой следил за ними. Для нас они или нет? Вот вышел Федор. Он спокойно пошел по улице, и сейчас же один из шпионов, высокий рыжий, в белом фартуке, в засаленном картузе, бросился на извозчика. 2 других побежали за ним бегом. Я хотел догнать Федора, остановить его, но он взял случайного лихача. За ним помчалась вся свора, стая борзых. Я был уверен, что он погиб. Я тоже был не один. Кругом какие-то странные люди. Вот человек в пальто с чужого плеча, голова низко опущена, красные руки сложены на спине. Вот какой-то хромой в рваных заплатах, нищий с рынка. Вот мой недавний знакомый еврей, он в цилиндре с черной подстриженной бородою. Я понял, что меня арестуют. Бьет 12 часов. В час у меня свидание с Ваней в переулке. Ваня еще не продал пролетки. Он извозчик. Я втайне надеюсь, что он увезет меня. Я иду на главную улицу. Хочу затеряться в толпе, утонуть в уличном мире. Но опять впереди та же фигура. Руки сложены на спине, ноги путаются в полах пальто. И опять рядом черный еврей в цилиндре. Я заметил, он не спускал с меня глаз. Я свернул в переулок. Вани там нет. Я дошел до конца и повернул круто обратно. Чьи-то глаза гвоздями впились в меня. Кто-то зоркий следит, кто-то юркий не отстает ни на шаг. Я опять на проспект. Помню, там за углом пассаж, двери в переулок. Я вбегаю, прячусь в воротах. Прижался спиной к стене и застыл. Длятся минуты, часы. Знаю, тут же рядом черный еврей. Он караулит, он ждет, он кошка, я мышь. До дверей 4 шага, и вдруг одним прыжком я в переулке. Ваня медленно едет навстречу. Я бросаюсь к нему. «Ваня, гони!» Стучат колеса по мостовой. На поворотах трещат рессоры. Мы сворачиваем за угол. Ваня хлещет свою лошаденку. Я оборачиваюсь назад, пустой переулок, коленом. Никого. Мы ушли. И так нет колебаний, за нами следят. Но я не теряю надежды. А если это только случайное наблюдение? Если они не знают, кто мы? Если мы успеем закончить дело? Но я вспоминаю, Федор, что с ним? Не арестован ли он? 12 мая. Федор ждет меня в ресторане. Я должен увидеть его. Если он окружен, дело погибло. Если ему удалось уйти, мы дотянем до завтра и завтра же победим. Я за трактирным столом у окна. Мне видна улица, виден городовой в намокшем плаще, извозчик с поднятым верхом, зонтики редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уныло струится с крыш. Серо и скучно. Входит Федор. Звякают шпоры, он здоровается со мной. А на улице под дождем вырастают знакомые мне фигуры. Двое, спрятав мокрые лица в воротники, караулят подъезд. С городовым на углу начеку еще двое. Один из них вчерашний хромой. Я ищу глазами еврея. Вот, конечно, и он под резным навесом ворот. Я говорю, Федор, за нами следят. «Чего ты? Следят! Не может этого быть! Я беру его за рукав. Ну-ка, взгляни!» Он пристально смотрит в окно, потом говорит: «Глянь-ка! Вон этот хромой, ишь! Пес как вымок!» «Да, дела! Чего делать-то, Жорж? Дом оцеплен. Нам едва ли уйти. Нас схватят на улице. Федор, револьвер готов? 8 патронов. Ну, брат, идем. Мы спускаемся с лестницы. Ливрейный швейцар почтительно распахнул перед нами дверь. Мы идем плечо о плечо. Звеня, волочится сабля. Я знаю, Федор решился. Я решился давно. Вдруг Федор локтем толкает меня. Он шепчет скороговоркой: «Гляди, Жорж, гляди. На углу одинокий лихач». «Барин, вот резвая! Барин, 5 целковых на чай, шевели!» Призовой рысак мчится крупной рысью. Нам в лицо летят комья грязи. Сетка дождя затянула небо. Где-то сзади слышно: «Держи!» От коня валит густой пар. Я трясу кучера за плечо. «Эй, лихач, еще 5 рублей. В парке соскакиваем в кусты. Мокро. Брыжут деревья. Дождь размыл все дорожки. Мы бежим по лужам бегом. Федор, прощай. Уезжай сегодня же». Его форменное пальто мелькнуло в зеленых кустах и скрылось. Под вечер я в городе. В гостиницу не вернусь. Дело погибло бесповоротно. А что с Ваней, с Генрихом, с Эрной? У меня нет ночлега, и я долгую ночь брожу по улицам. Тает лениво время, до рассвета еще далеко. Я устал и продрог, и у меня болят ноги. но в сердце надежда, упование мое со мной. 13 мая. Я сегодня вызвал Елену запиской. Она пришла ко мне в городской сад. У нее сияющие глаза и черные кудри. Я говорю, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть. Елена, скажите, и я брошу все. Я буду вашим слугою. Она смотрит на меня, улыбаясь. Потом задумчиво говорит. Нет. Я наклонился к ней близко и шепотом говорю. Елена, вы любите меня, да? Она молчит. Вы не любите меня, Елена? Она вдруг сильным движением протягивает ко мне свои длинные тонкие руки. Она обнимает меня, она шепчет «люблю, люблю, люблю». Я услышал ее слова, я почувствовал ее тело. Живая радость вспыхивает во мне, и я говорю с усилием «я уезжаю, Елена». Она бледнеет. Я смотрю ей прямо в глаза. «Вот что, Елена, вы не любите меня. Если бы вы любили, вы бы мучились мною». Вот за мною следят. Я на одном волоске, но мне все равно, вы не любите меня. Она переспрашивает с тревогой. Вы сказали, за вами следят? Сухо шепчет вечерний ветер. Пахнет дождем. В парке нет никого, мы одни, я говорю громко. Да, следят. Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее! Я смеюсь. И больше не возвращайтесь. Она говорит, я люблю вас, Жорж. Не смейтесь. Как смеете вы говорить о любви? Разве это любовь? Вы с мужем, а я для вас чужой. И разве любимый? Я люблю вас, Жорж. Любите? Вы ведь с мужем. Ах, с мужем, не говорите же про него. Вы любите его, да? Но она снова молчит. Тогда я... ей говорю, слушайте, Елена, я люблю вас, и я вернусь, и вы будете моею. Да, вы будете моею. Милый, я с вами, я ваша, и его? Да? И его? Я ухожу. Гаснет вечер, желтым светом горят фонари. Гнев душит меня. Я говорю себе, его и моя, моя и его, и его, и его, и его. 15 мая. Сегодня в газетах напечатано, что было обнаружено приготовление к покушению на жизнь губернатора, что благодаря своевременно принятым мерам преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение. Члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры. Приняты меры. Разве мы не приняли своих? Победа не за нами. Но в этом ли поражение? Федор, Эрна и Генрих уже уехали. Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно.